Глава 5. Вещерское кладбище или я сошла с ума? Я Судьбина Варвара, мне 19 лет. Ну ладно, почти 20. Учусь на втором курсе в Государственном архитектурно-строительном университете. И я сейчас нахожусь на самом старом кладбище города. Сижу на могильной плите в обнимку с огромным мешком и терпеливо ожидаю прихода духов, чтобы перейти с ними из одного мира в другой. Варя нервно захихикала. На ее смех тут же отозвалась из темноты выпь. Варя в ужасе втянула голову в плечи. Зябко накинула капюшон халата на голову, а следом и капюшон плаща. Да-да, бабушка выставила ее из дома в том, в чем она была, не позволив даже переодеться. Как она ее не просила, не умоляла, Нейра была непреклонна. «Нет, переоденешься на месте, все необходимое для путешествия по тому миру найдешь в этом мешке». Варя испуганно оглянулась, ей показалось, что она услышала чьи-то шаги и тяжелое дыхание. «Что я делаю? Как я вообще могла согласиться на такое?» Обвела взглядом пустынное кладбище. «И ведь смогла же найти этот склеп?» Она специально говорила вслух, потому что было очень страшно. Склеп находился на заброшенном старом кладбище, которое отделялось от нового наполовину разрушенной стеной, сложенной из плоского камня. За этой частью кладбища давно никто не ухаживал. У похороненных здесь не осталось в живых ни родных, ни знакомых. И если на новом кладбище каждая могила была окружена металлической оградой, то на старом этого не было. Да и сами памятники давно разрушились. От некоторых захоронений не осталось даже холмиков. Варя шла, продираясь через густые увядающие кусты, путаясь ногами в сухой траве. Нейра дала четкие инструкции. «Двигайся от входа, чуть принимая вправо, и ты непременно выйдешь к нему». Но Варя никак не могла найти нужный склеп с птичками на памятнике. Она шла по старому кладбищу, подсвечивая себе фонариком в телефоне, пока не закончился заряд в аккумуляторе. Оставшись совсем без света, Варя несколько раз спотыкалась и падала, раздирая в кровь коленки и локти о каменную крошку, а один раз даже свалилась в яму и едва смогла выбраться из нее. И весь этот процесс постоянно сопровождался чьими-то тяжелыми вздохами. Очень хотелось обернуться и посмотреть на этого печального вздыхателя. Но было до чертиков страшно и вправду увидеть кого-нибудь за спиной. А потом случилось что-то невероятное. После очередного падения и нахлынувшего жуткого отчаяния, что все напрасно, она увидела впереди огоньки. А может, это она так хорошо приложилась головой? Но Варя перестала сетовать на судьбу, поднялась и решительно зашагала за светящимися точками. Склеп предстал пред ней в полной красе, эдакий величественный и скорбный дом, воздвигнутый на кладбищенской земле. Вокруг него отсутствовала ограда, но на наличие ее в прошлом указывали остатки разрушенной каменной стены. А само старинное сооружение за годы даже не покосилось. Варя в немом восхищении перевела взгляд на птиц с раскинутыми, словно в полете, крыльями и зябко передернула плечами. В сумрачном, постоянно двигающемся тумане они казались не застывшими изваяниями, а живыми существами, которые с высоты здания внимательно следили за ней. Она едва смогла заставить себя отвести от них взгляд. Нужно было срочно найти плиту с точно такими же птичками, только уже выгравированными на камне. Искать долго не пришлось, плита оказалась прямо под ногами и была похожа на порог перед входом в арку. Варя непроизвольно дотронулась до медальона на груди и заметила какое-то свечение возле ног. Подхватила подол плаща, поднесла к глазам и удивленно ойкнула. На ткани светились и мерцали необычные символы. Провожая ее, Нии рассказала: «Эти предметы должны будут спрятать тебя в том мире от недругов, а также стать доказательством принадлежности к клану волшебниц. Точнее, самим волшебницам ничего не нужно доказывать, а вот другим...» И женщина многозначительно покачала головой. «И самое главное – медальон. До поры до времени никому не показывай. Ты сама потом все поймешь». «Кажись, и сам плащ станет красной тряпкой для быка. Быков, тьфу, ведьмаков!» Отпустила край плаща, на всякий случай еще раз проверила узел на мешке и со страхом посмотрела вправо. Именно оттуда донесся какой-то непонятный звук. «Ну как я могла на такое решиться? Зачем приперлась сюда? Я ведь не верю в магию!» Догадка пришла сама собой. «Видно, Ниира применила против меня какой-то гипноз. Сейчас еще немного посижу и буду домой возвращаться. Глупости все это». И вдруг звук раздался слева. Варя обернулась и замерла. Со стороны нового кладбища к ней приближались огни. При этом они совсем не походили на призрачные светящиеся точки, хаотично движущиеся в тумане, за которыми она пришла к склепу. Перед ней были самые настоящие светодиодные фонарики. «А фонарики — это значит что?» — ее охватила паника. «Сюда идут люди». Варя спрыгнула с плиты и принялась выискивать, куда бы спрятаться. Она очень надеялась, что этим людям не нужно в старую часть кладбища, и они пройдут мимо. За спиной раздался треск сломанной ветки. Девушка резко обернулась и тотчас получила удар по голове, чем-то тяжелым. Рухнула, как подкошенная, на сырую землю. Последней ее мыслью было: «Вот тебе и перенеслась в другой мир». Как долго длилось беспамятство, она не знала, но пришла в сознание от криков и какой-то возни. Рядом с ней кто-то дрался. Кого-то пытались растащить, а со всех сторон кричали, высказывая свое одобрение или недовольство происходящим. «Мы не должны этого делать!» – послышалась какая-то возня справа, глухие удары и чей-то стон. «Одно дело мнить себя сатанистами и совсем другое принести по-настоящему человеческую жертву». «Так в том-то и смысл! Чего вы все перепугались? Да кому нужна эта бомжиха? Ее никто даже искать не будет. Да вы только посмотрите, как она одета. Да еще мешок в руках. Они обычно с такими штуками по помойкам шарят». Над Варей нависла темная фигура. «У каждого из нас есть заветное желание, которое непременно исполнится, если в эту ночь мы принесем нашему богу жертву». Вокруг радостно заорали, выражая на этот раз свое согласие на запретный ритуал. «Не надо меня в жертву!» – прохрипела Варя, попыталась подняться и не смогла. Оказалось, она лежит на той самой плите с птичками, но только теперь связанная по рукам и ногам. «Надо!» – рявкнул незнакомец, откидывая капюшон с головы. «Твоя никчемная жизнь послужит для благого дела, исполнения наших заветных желаний». «Но я не бездомная!» Она изо всех сил старалась освободиться от пут. «И меня непременно будет искать моя семья». А про себя подумала, а ведь они правы. Никто меня не будет искать. Исчезну, никто и не заметит. Ей быстро затолкали в рот какую-то тряпку, чтобы она не разговаривала и не смущала умы. Вокруг плиты зажгли черные, красные и какие-то серо-буро-малиновые свечи. Парни и девушки встали в круг, взялись за руки и начали монотонно бубнить какое-то древнее заклинание. «Что же вы творите, изверги?» – вопила Варя мысленно. а у самой от ужаса глаза готовы были вылезти из орбит. Из-за нехватки воздуха она задыхалась, ей постоянно хотелось кашлять, жутко горела кожа на запястьях, и казалось, еще чуть-чуть, и она потеряет сознание. И вдруг городские часы начали отбивать полночь. Сатанисты возликовали, пошатываясь, словно в трансе, они начали страстно выкрикивать непонятные слова, которые для Варии совершенно ничего не значили. Ей было страшно, тошно, и она чувствовала себя полной дурой. Когда вокруг импровизированного жертвенного алтаря замерцали странные огоньки, Варя не придала этому значения. Зато сатанисты враз умолкли и в благоговейном ужасе начали опускаться на колени. Со всех сторон неслось одно слово. «Получилось!» Из склепа вырвались первые духи и закружились над головами непрошенных гостей. Но Варя этого не видела, она была полностью поглощена освобождением от пут. Подул легкий ветер, который разогнал туман и на мгновение открыл звездное небо. Лунный свет опустился на плиту, заставляя девушку удивленно поднять голову. У нее получилось освободить одну руку. Она быстро стянула веревку с другой и принялась развязывать ноги. Освободившись, вытащила тряпку изо рта, подхватила свой мешок, который стоял рядом с плитой, и поднялась во весь рост, отплевываясь от ворсинок. «Придурки!» — в сердцах произнесла она, поворачиваясь лицом к склепу, как учила Нира. Она увидела лунную тропинку, которая стелилась сквозь туман, исчезая где-то в темноте. Смело ступила на нее и тотчас почувствовала покалывание во всем теле. Девушка вся засветилась и стала похожа на тех призраков, что кружили сейчас вокруг нее. А самое удивительное, они ее увидели и ласково поманили за собой. Варя быстро сунула руки в длинные лямки на мешке, надевая его на манер рюкзака, и смело сделала еще шаг вперед. Ее подхватило и потащило с огромной скоростью в этот коридор. Нет, она не увидела никаких проемов, дверей, коридоров, просто отдалась чужой воле и двигалась вместе с призраками среди множества мерцающих огней. Исчез страх. В душе наступил полный покой и умиротворение. Варя улыбнулась, проводя рукой по светящимся точкам и создавая завихрение вокруг себя. «А может, я того? Умерла?» Подложила руки под голову и сквозь полуприкрытые веки принялась наблюдать за проплывающими над головой звездами. «Если это и правда смерть, то ничего в ней нет страшного». На груди предупреждающе запульсировал медальон, заставляя кожу гореть. Варя дотронулась до него, пытаясь унять боль. Перевернулась в воздухе и взглянула в сторону склепа. Возле плиты так и стояли коленопреклоненные горе-сатанисты. Но вот от нового кладбища к склепу неслись какие-то серые тени. Они двигались стремительно, и это явно были не люди. Но Варя даже не успела испугаться. Ее вдруг ослепила яркая вспышка. Следом раздался пронзительный звук, и она провалилась в беспамятство.